Глава 14. Увидев мой доисторический экипаж, запряженный лошадьми, Фредерика тут же отказалась ехать вместе. Запрыгнула в свою парящую карету, на которой прибыла в Лисбург с личным магом-кучером, и была такова. Фух. Я так обрадовалась, что буду лишена общества этой инфантильной женщины, что едва не захлопала в ладоши. Крепко прижала малышку к груди, когда кабина качнулась и посмотрела на Элоизу. В фартуке ее формы покоилось мое прошение, что удалось незаметно выудить из ящика перед поездкой. Вот что делать с этой женщиной? Я отчаянно пожала плечами и прикрыла личико спящей дочери кружевной сеточкой тканевого одеяльца. «Ты же знаешь, я иногда страдаю пищевыми расстройствами», — похлопала она себя по животу, а я кивнула. «Мне выписали в аптечной лавке отличное средство». Она игриво подмигнула и расплылась в хитрой усмешке. «Я так подумала, что леди Башан не помешает немного очиститься». «Ты серьезно?» — прыснула я со смеху, представляя, как маменька будет искать пятый угол от несварения. «Когда ты успела?» «Леди опрометчиво попросила меня подлить ей немного чая за завтраком. И тут я вспомнила, что капельки-то травяные. Совсем в крепком чае не ощущаются». Отмахнулась она картинно, будто вовсе не при делах, но смех сдержать не смогла. «Действует почти мгновенно. Не доедет мадам до лекаря, обещаю», — шепнула заговорчески. «Я тебя обожаю», — прильнула я лбом к этой потрясающей женщине. Она погладила меня по волосам, а я едва не заурчала кошкой от удовольствия. Ее ласковые прикосновения успокаивали и дарили защиту от всех бед внешнего мира. «Монти!» – окликнула она старого кучера. «Разворачивай экипаж! В городской суд нас вези!» Я выглянула в окошко и успела увидеть лишь хвост кареты матери, что поплыла по прямой дороге в сторону клиники. Мы же вошли в поворот и на всех парах помчались в новое место назначения. И вот снова вернулось прежнее волнение, когда Элоиза достала запечатанный конверт и вручила мне. В душу прокрались предательские сомнения. Правильно ли поступаю? Не сделаю ли хуже для себя или дочери? Живут же женщины с такими мужьями, терпят и мирятся с судьбой. Но стоило представить еще одну ночь в ядовитых объятиях изменника, как уверенности в принятом решении поприбавилось. Я доведу дело до конца и поменяю свою жизнь. Воинственного настроя хватило ровно до того момента, как оказалось у помпезного здания Лисбургского суда. Оно натурально давило своим величием и вызывало страх перед правосудием. Я боялась, что в какой-то момент судья встанет на сторону мужа и откажет в разводе. Вот тогда Кейден в бараний рог меня скрутит. Не факт, что я вообще живой выйду из этой схватки. С него станется притравить меня, как когда-то любовника Аннабель. «Не бойся, Аннушка, я рядом», — шепнула мне на ухо Элоиза и подвезла к дверям здания по пологой наклонной площадке. Я шумно выдохнула, и двери сами собой раскрылись перед посетителями. Внутри было так красиво, как во дворце. Просторный холл с изысканными банкетами, на стенах яркие магические фонари, а в конце высокая стойка, за которой сидела девушка, над которой в воздухе парили бумаги и сами собой складывались в отдельные кучки на столе. Судебная работница вскочила с места, завидев визитеров. Вышла из-за стойки нам навстречу, попутно поправляя длинную юбку строгой синей формы. Белоснежные манжеты на рукавах блузы сразу бросались в глаза, а голову прикрывала прямоугольная шапочка, напоминающая академическую. «Рада приветствовать уважаемых леди в здании Лисбургского суда. Чем могу помочь?» — учтиво поклонилась девушка. «Доброго дня. Я хотела бы подать прошение о разводе и сведении брачной метки». Отчеканила со всей своей смелостью, но зажатый меж пальцев конверт дрогнул. А малышка чихнула и огукнула, на что девушка мило улыбнулась и взмахнула рукой в сторону ближайшей двери. «Прошу следовать за мной, леди. Разрешите представиться? Розалинда Ласс, судебный ассистент. Принимаю прошение граждан». Завела она нас в уютный кабинет и села за круглый стол. Щелкнула пальцами, из полки на поверхность стола перекочевала канцелярская утварь. «Представьтесь, пожалуйста». «Графиня Аннабель Бошан. Хочу развестись с супругом Кейденом Бошаном». Элоиза заметила, что меня затрясло с новой силой. Волнение передалось и ребенку. Офелия захныкала. Сиделка мягко забрала у меня ребенка. Учтиво поклонилась и вышла из кабинета, оставив меня с Розалиндой наедине. «Воды, госпожа Бошан?» «Благодарю», – закивала я, чувствуя, как дико пересохло во рту. С другой полки на стол опустился графин со стаканом, что вмиг наполнился водой. Я осушила его до дна и стало немного легче дышать. «Скажите, вам нужна помощь в составлении прошения?» «Нет», – протянула я ей конверт. «Она уже составлена и находится внутри. Можно ли сразу передать конверт судье? Чем скорее запустят процесс, тем лучше». «К сожалению, в данное время все судьи заняты в процессах. Но в конце рабочего дня я обязательно передам ваше прошение судье. Распишитесь, пожалуйста». Протянула она мне лист бумаги, на котором предварительно был написан текст с просьбой принять заявление в кратчайшие сроки. Я быстро расписалась. «Замечательно», – улыбнулась девушка. «В срок, не превышающий суток, вы и ваш супруг получите говорящие письма о месте и времени проведения предварительного судебного слушания. Чем-то я могу еще помочь, госпожа Бошан?» «Нет, спасибо». Проводила я прощальным взглядом запечатанный гербом Бошан конверт и пожала плечами. «Как же все просто оказалось! Никаких тебе долгих процедур допроса. Что ж, остается только ждать. И мне будет чем заняться в поместье, пока мама Бошан сидит на горшке где-то в центральном клозете города. Меня ждала целая гора посуды, которую необходимо переплавить. Заодно и от мрачных мыслей отвлекусь».